или проводит индивидуальные занятия педагог. В СССР осуществлена дифференциация обучения детей с глубокими нарушениями зрения с учетом характера и тяжести дефекта. Существуют раздельно школы-интернаты для слепых, слабовидящих, умственно отсталых слепых детей. Школы имеют большое количество специальных учебно-наглядных пособий и приборов. Разработана научно обоснованная методика обучения слепых и слабовидящих. Подготовлены кадры учителей-дефектологов. Преимущество такой школы заключается еще в том, что при наполняемости класса в 10-12 человек учитель на уроке может работать с каждым учеником. Школа дает политехническую подготовку, готовит слепых к трудовой деятельности. Все это создает благоприятные условия для развития сенсорных функций и компенсаторной приспособляемости слепых, обеспечивает освоение ими полного объема программы средней школы в установленные сроки. В высших учебных заведениях страны ежегодно обучается около 600 выпускников школ слепых детей, предварительно успешно выдержавших конкурсные приемные испытания. Это является лучшим доказательством того, что школа-интернат для слепых детей вполне оправдывает себя. Двери такой школы широко открыты для общения учащихся с внешним миром. Здесь, как и в массовых школах, созданы пионерская и комсомольская организации. Учащиеся таких школ участвуют в общешкольных мероприятиях. Над школами шествуют фабрики и заводы. Шефы посещают школы, встречаются с детьми. В свою очередь дети посещают предприятия, проходят там производственную практику. Неоднократные выступления советских специалистов на международных совещаниях и симпозиумах с докладами о системе обучения слепых детей в СССР, посещение зарубежными педагогами наших школ поколебали незыблемые принципы американской теории интеграции слепых детей. Зарубежные специалисты подчеркивают большое преимущество советских методов обучения и начинают заимствовать наш опыт. Представляет интерес и другой факт, когда американцы и англичане впервые знакомились с работой учебно-производственных предприятий ВОЗ, они утверждали, что создание специальных предприятий для трудоустройства слепых влечет за собой изоляцию слепых от зрячих и противоречит принципам интеграции. По опыту Советского Союза были созданы и успешно развиваются учебно-производственные предприятия для незрячих в Болгарии, Венгрии, Польше и Алжире. В Соединенных Штатах Америки решен вопрос о создании производственного объединения для трудоустройства слепых с 88 филиалами. Исполком ВСБС в 1972 году высоко оценил деятельность учебно-производственных предприятий ВОЗ и признал их прогрессивной и перспективной формой трудоустройства слепых. При этом УПП оценивается не только как хорошая база для трудоустройства слепых, но и как важный фактор, способствующий решению многих проблем в работе со слепыми. Избрание председателя ЦП ВУЗ Зимина в 1974 году президентом Всемирного совета благосостояния слепых свидетельствует об авторитете общества, о его больших заслугах в области трудоустройства и культурно-бытового обслуживания слепых, о признании больших заслуг нашей страны в решении социальных проблем инвалидов по зрению. Так, многолетняя практика ВОЗ и других обществ слепых СССР вносит поправки в устаревшие теории и взгляды. Что же представляют собой учебно-производственные предприятия?